Официант лезет в карман за сдачей. Зотиков: «Не надо, спасибо». Официант, поглядев на Брагину: «Надо», дает сдачу. Зотиков: «Не надо, я же официант», подчеркнуто твердо: «Надо, пригодится», оставляет сдачу, уходит. Зотиков забирает сдачу, с педантичной тщательностью укладывает в кошелек, мелочь отдельно в кармашек, рубль отдельно к рублям. Брагина: «Надеюсь, дело идет на поправку у мамы?» Зотиков, оживляясь воодушевлением: «Да, слава богу, да. Знаете, я летел сюда, ой, думал, уж не застану. Мы 6 лет не виделись. У вас есть мама?» Брагина: «Да». Зотиков: «С вами живет?» Брагина: «Да». Зотиков: «Это хорошо, это правильно, вы просто молодец, а я... Знаете, я такой негодяй, спохватившись, что сразу так разоткровенничался. Извините, а вы тоже в этой гостинице?» Брагина: «Да». Зотиков: «В командировке? Из Москвы, наверное?» Брагина: «Ну, почти». Зотиков: «А сюда надолго?» Брагина, поглядев на него после паузы: «Я еще не решила». Зотиков: «Поживите. В Москве еще холодно, а тут уже купаться можно. Знаете, я ведь тут вырос, только не был давно. Завтра мы с мамой едем в Ялту». Брагина с беспокойством: «Едете в Ялту совсем?» Зотиков: «Нет, до вечера. Вечером ей нужно быть в больнице. А хотите с нами?» Брагина: «Ну что вы». Зотиков: «Да, конечно. У вас, наверное, работа. Вам не до Ялты». Брагина: «Вообще, как раз завтра у меня день свободный». Зотиков: «Ну так поехали». Брагина: «Но, Зотиков, у меня прекрасная мама». «Ну, то есть, конечно, у всех мамы прекрасные, но у меня тоже. Позвольте представиться. Зотиков Павел Алексеевич». Брагина: «Брагина Клавдия Петровна». Зотиков: «Очень приятно». Брагина: «Мне тоже». Входит официант. Официант, с беспокойством поглядывая на Зотикова и Брагину: «Брагиной, с вас и рубль ровно». Брагина: «Всего?» — подает деньги. Официант: «Чахах, белый чай и ровно рубль». Делает Зотикову знаки удалиться. Зотиков, не понимая официанта: «Брагиной, я провожу вас». Берет со стула ее плащ. «Вы на каком этаже?» Брагина: «На третьем». Официант делает ему отчаянные знаки оставить Брагину. Но Зотиков не понимает, сердится на официанта и уходит с Брагиной. Пауза. Защитник смотрит им вслед. Официант убирает со стола на тележку грязной посуды, переносит стол обратно в номер Зотикова. Уходит. Номер Зотикова освещается. Утро. Входит мать защитника. У нее в руках авоська с рыночной зеленью и болгарской курицей в целлофане. Положив курицу и авоську на стол, мать устала садиться. Защитник со своего места на авансцене: «Мама, может быть, хватит?» «Мать, что хватит? Ты знаешь, я познакомилась с прекрасной женщиной, милой, ласковой, обходительной. Тебе бы такую, но...» Защитник: «Мама, о чем ты говоришь?» «Мать, о тебе, но...» «Она, конечно, любит его. Знаешь, она все время с нами. Не из-за меня же. Мы были в Ялте, в Алуште, в Геленджике. Господи, Вова, как это хорошо путешествовать с сыном и с женщиной, которая его любит и заботится о нем. И умирать не страшно». Защитник: «Мама, ты что? Ты, кажется, так вошла в роль». Мать, отмахнувшись: «При чем тут роль? Просто они оба мне очень нравятся, и даже если он действительно сознательно украл эти деньги, чтобы прилететь к маме человеком, я хотел бы быть этой матерью. И вообще я хочу стать его матерью, даже если его осудят». Защитник: «Ну, знаешь, это уж даже не брехт, а, я не знаю, полное перевоплощение. Штирлиц какой-то». «Нет. Все, эксперимент окончен, хватит. Пошли отсюда». Входит в номер Зотикова. Мать: «Но Вова...» Защитник: «Никаких Вова, пошли». Забирает авоську и курицу и чуть не силой уводит мать из номера. «Ты мне уже помогла, я все понял, хватит. А то еще немного, и я не только этот процесс, но и родную мать проиграю. Хватит, Иди в зал и сядь на свое место. Мать, ну, Вова, защитник, все, ты свою роль выполнила, спасибо.